учитель говори нам везде во всякий час. Слава любви и силы, я не оставлю вас. Пошли ты нам влечение, твоим словам внимать. Наполни сердце пением, в тебе дай ликовать. Спаситель говори, я не оставлю вас.